Как дать им знать? Если вы хотите вырастить отличных детей, каждый день говорите им, что любите. Невозможно говорить ребенку «я люблю тебя» слишком часто. Даже если ваш ребенок притворяется, что не нуждается в том, чтобы слышать это, не верьте ему. Всякий раз, когда ребенок слышит от своих родителей слова «я люблю тебя», он чувствует себя более защищенным, нужным и уверенным. Возрастает его самоуважение. Чем больше они знают, что вы любите их, тем более открыты они для того, чтобы любить самих себя. Существует три основных способа регулярно говорить своим детям, что вы их любите. У детей есть эмоциональные резервуары, которые они заполняют, впитывая глазами любовь своих родителей. Когда бы вы ни посмотрели на ребенка, устанавливая контакт любящих глаз, вы заставляете его ощущать себя замечательным. Примерно с 6 недель от роду дети зачаровываются, глядя в глаза кого-то, кто улыбается им с теплотой и любовью. Дети, не получающие от своих родителей контакта любящих глаз, не чувствуют себя по-настоящему любимыми. Они чувствуют что-то неладное в своих взаимоотношениях с родителями. Они ощущают неуверенность. Им кажется, что они сделали что-то, что не нравится их родителям, но не могут понять, что именно. В сегодняшнем обществе длительный контакт глазами обычно сопровождается критикой или недовольством. Мы смотрим на детей, когда мы на них злимся, редко взглядом выражаем любовь. Многие дети, когда вырастают, чувствуют себя очень неуютно при любого рода прямом контакте глазами. Они воспринимают это как враждебный акт, и чтобы избежать этого, они отводят взгляд. Когда люди только что влюбились друг в друга, они сидят и подолгу пристально смотрят в глаза друг другу. Это способ, которым они говорят друг другу «я люблю тебя». Начните практиковать это со своими детьми. Вы удивитесь тому, какое сильное влияние оказывает длительный контакт любящих глаз. Ваши отношения изменятся в лучшую сторону, особенно если они раньше никогда не практиковали такой взгляд. Второе, вы можете сказать своим детям, что любите их через физический контакт. Крепко обнимать и целовать своих детей – это самый чудесный способ передавать им через прикосновение, что вы действительно любите их и дорожите ими. Семейный врач Вирджиния Сатир говорит, что детям требуется 4 крепких объятия в день для того, чтобы они выжили, 8, чтобы были здоровы, и 12, чтобы они росли. Вы просто не можете обнимать и целовать их слишком часто, когда они растут. Дети, которых родители не обнимают и не целуют, в конце концов начинают думать, что недостойны объятий и поцелуев. Они чувствуют неуверенность. Страдает их самоуважение, их личность задета. Они реагируют плохим поведением. Исследования показывают, что детей обоих полов в течение первого года жизни обнимают примерно одинаково часто. Затем девочки продолжают получать такое же количество ласки, а количество объятий, получаемых мальчиком, сокращается приблизительно до 20%. Некоторые родители считают, что если вы даете мальчику слишком много ласки, то он станет неженкой. Но жизнь показывает противоположное. Мальчики, получающие от своих родителей большое количество объятий и других физических контактов, вырастают сильными, мужественными и уверенными в себе. Мальчики, которые от своих родителей получают мало или совсем не получают физического контакта, могут вырасти с чувством неуверенности в себе и даже мыслью, что они нелюбимы. Есть точка зрения, утверждающая, что значительная доля агрессивности, которая есть в мальчиках, объясняется недостатком объятий и физического контакта. Хотя эта идея полностью игнорирует роль тестостерона в буйном поведении мальчиков, вы никогда не причините вреда физическому, эмоциональному или умственному развитию мальчика, давая ему в ранние годы слишком много физического тепла. Третий и, наверное, самый эффективный способ дать ребенку понять, что вы его любите, это сосредоточенное внимание. Регулярно проводите время с вашим ребенком. Детям необходимо бывать со своими родителями. Пока они растут, они нуждаются в том, чтобы разговаривать с родителями, быть связанными с ними, находиться рядом. Это также необходимо им, как пища для здорового роста. Лозунги типа «качественное время» вместо «количественного времени» искажают картину. На самом деле качественное время является функцией от количественного времени. Качественное время, те драгоценные моменты и случаи, которые объединяют вас с вашим ребенком, приходят в результате того, что вы проводите с ним большое количество времени. Заменителя этого не существует. Вы не можете просто сказать «давай проведем вместе столько-то качественного времени». Старайтесь уделить ребенку как можно больше времени. Потребуется много часов, если хотите наслаждаться моментами качественного времени, ведь оно так важно во взаимоотношениях между родителем и ребенком. Я думаю, нет лучшего способа построить отличные отношения с ребенком, чем запланировать время для совместного проведения. У детей есть потребность сообщать свои мысли и чувства самому важному в их жизни человеку. Если родители не будут уделять времени своим детям, то они начнут проводить все больше и больше времени в группах со сверстниками. Они будут искать поддержки и одобрения у них и будут следовать их поведению и приоритетам. Самое лучшее влияние, которое вы можете оказать на жизнь ваших детей в их подростковом возрасте, это быть для них первостепенным источником любви, поддержки и уважения. Если ваш ребенок не будет получать от вас такой любви и поддержки, ваша способность влиять на поведение детей начнет быстро ослабевать. Это будет ужасно. Дети не будут принимать ваши советы, ценности и мировоззрения. Похвала и поощрение. Хвалите и поощряйте своих детей постоянно, даже за самые мелкие вещи, которые они делают. Хвалите все, что вы хотели бы видеть повторенным. Хвалите их, чтобы создать у них самоуважение и уверенность в себе. Если ваш ребенок приходит домой из школы с отметками 4 и 5, похвалите его за хорошие отметки, а затем вдохновите добиться лучшего в тех областях, где он еще слаб. Похвала необходима для психологического здоровья ребенка. Личность ребенка складывается и развивается любовью и похвалой, которые он получает от вас. Когда вы хвалите и поощряете вашего ребенка за успехи, вы вдохновляете его достичь еще больших успехов, чтобы он смог получить еще больше похвал и поощрений. Похвала поднимает самооценку ребенка и повышает его самоуважение. Похвала улучшает представление ребенка о самом себе. Похвала заставляет его поверить в самого себя и дает ему уверенность для свершения больших дел. Уязвимость. Никогда не применяйте деструктивного критицизма по отношению к вашим детям. Они очень чувствительны к любого рода критицизму, который исходит от вас. Внутри их это грызет. Они могут ничего не выражать внешне, но изнутри испытывают жгучую боль, когда по какой бы то ни было причине они подвергаются критике со стороны значимых для них взрослых. Деструктивный критицизм разрушил больше личностей, чем все войны в истории человечества. Большинство наших взрослых личностных проблем были изначально порождены деструктивным критицизмом со стороны одного или обоих родителей. Когда мы поочередно критикуем нашего ребенка, он чувствует себя нелюбимым, недостойным и неуверенным в себе. Внутри ребенку очень плохо, он обескуражен и подавлен. Часто родители критикуют своих детей из лучших побуждений, но на самом деле деструктивный критицизм принижает оценку вашими детьми их собственной компетентности, понижает их самоуважение. Поскольку мнение ребенка о себе становится хуже, снижается уровень его успеваемости. Критика может привести к тому, что исполнительность вашего ребенка ухудшится до такой степени, что он будет полностью избегать любой деятельности. Ребенок станет хуже, а не лучше. Приведем маленький отрывок замечательных советов Дороти Нолти, которые должен запомнить каждый родитель. Он называется «Дети обучаются тому, что они переживают», и он звучит так. Если ребенка постоянно критиковать, он научится осуждать. Если к ребенку враждебно относиться, он научится защищаться. Если над ребенком постоянно насмехаться, он вырастет застенчивым. Если у ребенка постоянно вызывать чувство стыда, он постоянно будет чувствовать себя виновным. Если проявлять к ребенку терпимость, он вырастет вежливым. Если ребенка ободрять, он будет доверять. Если ребенка хвалить, он будет ценить себя и окружающих. Если ребенка учить честности, он вырастет справедливым. Если ребенок живет в безопасности, он доверяет людям. Если ребенка одобрять, он будет хорошо относиться к себе. Если ребенку в жизни сопутствуют одобрение и дружба, он обучается находить в мире любовь. Не забывайте спрашивать себя о том, что является главным. Сталкиваясь со сложной ситуацией, касающейся вашего ребенка, вам более чем когда бы то ни было следует задать себе вопрос, что здесь существенно? И правильным ответом всегда является тот, что поднимает самоуважение и уверенность в себе вашего ребенка. И это есть ваша истинная цель. Это не означает быть правым. Это не значит заставить ребенка соответствовать вашим ожиданиям. Это значит растить его счастливым, здоровым и уверенным в себе. Прислушивайтесь к своей интуиции. Даже после того, как вы прочитаете различные книги и получите советы, интуиция любящего родителя почти всегда будет лучшим советчиком. Вы всегда глубоко внутри себя будете знать, что именно является правильным в отношении вашего ребенка. До тех пор, пока вы будете действовать в соответствии с любовью, поступать будете правильно. Какие условия формируют людей, которые достигают вершин? Доктор Дэвид Макклелланд из Гарварда, автор книги «Преуспевающее общество», посвятил много лет исследованиям родительской деятельности и того, как типы родительской деятельности влияют на желания достижений у детей. Он заметил, что семьям, в которых формировались люди, достигающие вершин, он их определил как мальчики и девочки, которые начали достигать заслуживающих внимания результатов после 10 и вскоре после 20 лет, были присущи две главные характеристики.